звучит хрип. Выстрел писк моды, умышлять уродов. Страдает твоя шкура, найти стального бура. Рваные раны, шипит на коже кура. Мычание глухонемых удар в дых. Мерзкий стих, стих твой хрип. Приговор зачитан. Трудно писать рэп в теле с этим паразитом. Оголенной костью приятно ласкать клитор. ПТСМ в сети, твоя карта бита. Битой боевой под током проводами. Сука, хочешь маме? Искры замыкание, экстаз и боли. Дай себе волю. Легко Анатолия удаляет жажду боли. Сука, уже знакомая Женя в одну сместивцева сзади. Выноси вперед ногами, прямиком на небо к маме. Фонтаж цепи с крюками, кровавая баня. Это даст чудовищем крики о помощи. С молотком в руках Саня Пичушкин в Битцевском аду дает волю чувствам. Чувствуешь опасность, ужас лесопарка. Когда кровь бежит по ребрам, любому станет жарко. Жарко нахуй.